украшенных статуями и куртинами, которые в холодную эту пору года были еще укрыты хвоей. Отсюда по деревянному мостику, перекинутому через обмелевший ручей, они осторожно, размеренно шагая, перебрались на небольшую, посыпанную песком площадку, защищенную оградой из глога, то есть боярышника, и разделенную на две части, натянутой посредине сеткой. Лакей вытряхнул содержимое мешочка. Там, как оказалось, лежали совершенно круглые кожаные мячики веселых расцветок, и с поклоном вручил Джованни и Петру по бите. «И что с этим делать?» — спросил Петр. «А это, юноша, классическая игра, о которой упоминает сам великий Гомер», — отвечал мажордом. «По-французски эта игра означает ладонь, ибо прежде мячик отбивали ладонью. Теперь же, благодаря прогрессу, достигнутому в новое время, для этой цели используют биты. Как изволите видеть, они представляют собой деревянный овал, на который натянуты струны, и рукоятку, а играют в это так. Игроки через сетку подают мяч друг другу, стараясь, чтобы он как можно дольше не падал на землю». «А зачем?» — спросил Петр. Этот вопрос, такой простой и толковый, удивил мажордома. «Я уже сказал, юноша, что это игра, и основное правило этой игры — как можно дольше держать мяч в воздухе. Играйте, развлекайтесь, а Йоган будет вам помогать и подносить мячи. Йоган, следите за молодыми людьми». Он поклонился и ушел. «Скучища!» — по-чешски сказал Петр. «И охота тебе, Джованни, заниматься такой ерундой!» Джованни, бледное личико которого было отмечено выражением тихой покорности, хоть и не разобрал ни единого слова, но твердо понял, что это было проявлением несогласия с характером вольных развлечений, которые им тут навязывали. Он ответил благозвучной речью, простодушно полагая, что говорит на латыни. Но на самом деле его латынь была ближе языку Боккаччо, чем Цицерона. «Так надо, а то слуга расскажет падре, а падре обоих нас растерзает, как букашек, понимаешь?» Взяв большими указательным пальцами один из мячей, он деликатно послал его через сетку Петру. Петр взял мяч и возвратил его Джованни. Послал и получил, и вновь послал. Так благовоспитанно они перекидывались да перекидывались. А когда мячик отлетал в сторону, Йоган, учтивейший худенький молодой человек с длинными черными баками, но тщательно выбритый, бежал за ним и с поклоном приносил игрокам на серебряном подносе. Минут через 5-10 это развлечение здорово наскучило Петру, и он с такой силой хватил по мячу, что мяч сквозь кроны голых деревьев отлетел куда-то к оранжерее. А когда лакей, верный своему долгу, самоотверженно полез за ним, Петр перемахнул через сетку и подхватил Джованни под руку. «А теперь мотаем отсюда!» — коротко приказал он и потащил Джованни, ошеломленного столь неожиданным оборотом дела, за живую изгородь, оттуда к руслу обмелевшего ручья. «Но, Петр, не валяй дурака! Это не позволяется делать! Что скажет Йоган, когда вернется?» Противился Джованни, багровый от возбуждения, потрясенный до глубины души, ибо еще никогда в жизни он не совершил ничего поперек воли своего отца.